Глава 8. Искренне твой. Мужчина испанского вида прикурил сигарету и спрятал зажигалку пистолета обратно в карман. «На какой маскарад ты так вырядился?» Зеленый сокол не ответил. Нервы были на таком взводе, что он, кажется, утратил дар речи. «Должника ищешь или что?» – продолжал мужчина. «Я ищу наблюдателя», – наконец сумел выдавить зеленый сокол. «Конечно, я мог бы и сам догадаться. Не думал, что у старого придурка есть друзья». «Пака!» – послышался откуда-то вопль. «Дуй сюда немедленно!» Разбежался, фыркнул мужчина и в развалочку направился к группе людей у Мерседеса. Зеленый сокол вошел в дверь и окунулся в темноту. Некоторое время он постоял на узкой лесенке, пытаясь нашарить выключатель, но не смог. Он сделал 2 шага вниз, и только тогда правая рука наткнулась на висящую на шнуре лампочку. Он повернул ее, придерживая патрон, и помещение осветилось тусклым желтоватым светом. Последние ступеньки лестницы терялись во мраке. Стены сложены из потрескавшихся серых шлакобетонных блоков. Зеленый сокол начал спускаться вниз. В подвале воняло сыростью и плесенью, как в старой гробнице. Пройдя половину пути, он замер. Справа послышалось какое-то шевеление. «Есть кто-нибудь?» – окликнул он. Ответа не последовало, и звук исчез. «Крысы», – решил он, – «довольно крупные». Он добрался до конца лестницы. Темнота снова обступила его. Он опять попробовал найти выключатель, но безуспешно. Теперь он сообразил – это запах сырой преющей бумаги. Он осторожно двинулся вперед, ощупывая стены. Правая рука наткнулась на нечто, напоминающее стопку газет или журналов. И почти сразу под левой оказался выключатель. Он щелкнул рычажком и вспыхнуло несколько голых лампочек. Теперь он мог оглядеть владение наблюдателя. Подвал, огромное, напоминающее пещеру помещение, мог дать 100 очков вперед отделу периодики публичной библиотеки Лос-Анджелеса. Вдоль стен высились аккуратные ряды книг, газет, журналов. Более того, они образовывали своего рода коридоры, замысловатая конструкция которых напоминала тщательно продуманный и выстроенный лабиринт. Зеленый сокол никогда не видел ничего подобного. Здесь хранились тысячи, нет, сотни тысяч экземпляров печатной продукции. По стенам развешаны карты Лос-Анджелеса, Голливуда, Санта-Моники, Беверли-Хиллз и прочих муниципальных образований. Все тронутые зеленой плесенью, но вполне целые. В одном месте стопка телефонных книг 6 футов высотой, а в другом пестрые пачки старых номеров голливудского репортера. Не подвал, а просто гигантское хранилище информации. Зеленый сокол просто остолбенел от неожиданности. Напротив одной из стен ряд старых каталожных шкафов, на них еще стопки газет. Результат 30-летнего собирания газет и журналов, а ведь это лишь часть подвала, который тянется под всем зданием мотеля. Он не смог удержаться от любопытства, подошел к каталожному шкафу, каждый ящичек которого был снабжен аккуратной табличкой, определяющей в алфавитном порядке его содержание, и выдвинул один из них. В нем оказались сотни листков, размером с блокнотные, исписанных четким, почти каллиграфическим почерком. На каждом автомобильный номер с полной характеристикой марки и цвета машины, которой он принадлежал. В другом ящике перечень предметов, найденных в мусорных баках, с описанием места и времени находки. Третий, битком набитый страничками, которые, судя по всему, представляли собой записи маршрутов пешеходов по городским улицам, с точным до секунды хронометражем заходов в магазины, рестораны и так далее. Только теперь зеленый сокол сообразил, чем занимался наблюдатель. Он наблюдал, записывал, систематизировал все попадающееся ему на глаза в соответствии с какой-то причудливой внутренней логикой и делал это на протяжении многих лет. Зеленый сокол ощутил какое-то движение за спиной. Шорох потревоженной бумаги. И тишина. Зеленый сокол двинулся вглубь лабиринта, нашел другой выключатель, благодаря которому в глубине помещения зажглось еще 2 лампочки. Опять периодика, карты, каталожные шкафы, но за поворотом обнаружились раскладушка и стол с толстым журналом в синей обложке. а также мужчина в грязном длинном плаще оливкового цвета, забившийся в угол, с испуганными глазами, которые, казалось, были готовы выпрыгнуть из орбит. «Привет», – негромко произнес зеленый сокол. Мужчина, седобородый, с землистого цвета лицом, страшно изможденный, задрожал, обхватив руками колени. Зеленый сокол шагнул вперед, но остановился, потому что наблюдателя трясло так, что он запросто мог получить разрыв сердца. «Я пришел поговорить с вами». Челюсть мужчины отвисла. Он сделал несколько судорожных глотательных движений и снова закрыл рот. «Мне нужен человек, которого вы могли бы помочь мне найти». Зеленый сокол описал внешность. «Полагаю, это может быть тот самый киллер по кличке Мясник, и я знаю, что человек, подходящий под это описание, неоднократно бывал здесь. Он мог быть приятелем девушки по имени Долли Уинслоу. Вам знаком человек, о котором я говорю?» Ответа не последовало. Мужчина, казалось, больше всего желал втиснуться в стену и раствориться в ней. «Не бойтесь, я зеленый сокол, и я не желаю вам зла». У наблюдателя от испуга на глазах выступили слезы. Зеленый сокол хотел еще что-то сказать, но понял тщетность этих попыток. Чудо Грейси была права. Наблюдатель – просто барахольщик. Толку от него нет никакого. От отвращения он едва не содрал с головы свой облегающий капюшон. С чего он решил, что способен выследить Мясника? Красный спичечный коробок, выпавший из руки мертвой девушки, мельком увиденное лицо киллера, легкомысленное желание вернуть прошлое – какая чушь! Приперся в какой-то промозглый подвал заброшенного мотеля, над головой проворачивают свои дела торговцы наркотиками. Лучше убираться отсюда по-добру, по-здорову и побыстрее, пока глотку не перерезали. «Прошу прощения, что потревожил вас», – произнес он, обращаясь к наблюдателю, развернулся и двинулся к выходу. За спиной послышался судорожный вздох и шорох колен по полу. Он обернулся. Мужчина с пугающей скоростью рылся в старом, разваливающемся от сырости картонном ящике. «Для меня здесь нет места», – подумал зеленый сокол. На самом деле, зеленому соколу нигде в мире не осталось места, зато Крей Флинта ждет его швабра в королевском бургере. Он поднимался по лестнице, чувствуя возраст. «Дорогой Дэви», – вдруг послышалось из глубины подвала, – «к сожалению, этим летом не смогу приехать в Сентер-Сити, потому что произошла одна загадочная история». Зеленый сокол замер. «И я очень занят. Но я хочу поблагодарить тебя за письмо и сказать, что мне очень приятно получать весточки от моих фанов. Обет безбрачия – серьезное решение, и я надеюсь, ты пронесешь его с честью. Не забывай уважать старших, убирать за собой игрушки и вести себя хорошо». Он обернулся. Сердце колотилось. «Искренне твой зеленый сокол». Наблюдатель улыбнулся, подняв голову над желтым и стершимся на сгибах бумажным листком. «Вы подписали. Вот здесь. Помните?» Он аккуратно отложил бумагу, потом снова нырнул в ящик, покопался там, извлек старый бумажник, украшенный разноцветными индейскими бусинками, и расстегнул его. «Я хранил это все время. Видите?» Он показал пластиковый значок с надписью «Зеленые соколята». «Вижу», – севшим голосом ответил зеленый сокол. «Я хорошо себя вел», – сказал Дэви. «Всегда хорошо себя вел». «Да», – кивнул зеленый сокол. «Я знаю». «Мы уехали из Сентер-Сити». Дэви встал, и оказалось, что он почти на 6 дюймов выше зеленого сокола. «Отцу предложили новую работу, когда мне было 12 лет. Это было?» Он замялся, пытаясь вспомнить. «Много лет назад». Изборожденное морщинами лицо приобрело озабоченное выражение. «Что с вами случилось?» «Я постарел», – ответил зеленый сокол. «Да, сэр, я тоже». Озабоченность немного прошла, затем появилась вновь. «Я еще соколенок?» «О да, это пожизненно». «Так я и думал», – улыбнулся Дэви. «У тебя неплохая коллекция», – сказал зеленый сокол, двигаясь между штабелями. «Наверное, долго пришлось собирать». «Ничего, это моя работа». «Твоя работа?» «Конечно. У каждого есть работа. У меня наблюдать и записывать. Ну и хранить тоже». «Ты действительно прочитал все эти газеты и журналы?» «Да, сэр. Ну, большинство», — уточнил он. «И я помню все, что прочитал. У меня это как кодек в голове». «Имеет ли он в виду фотографическую память? Если так, может, он помнит и парня, о котором говорила Грейси?» «Дэви», — произнес он торжественным тоном, как истинный герой, — «я пришел, потому что мне нужна твоя помощь. Я пытаюсь найти киллера по кличке Мясник. Слышал про такого?» Дэви моментально кивнул. «Можешь вспомнить человека, которого я описываю? Парня, у которого была подружка по имени...» «Долли Уинслоу», — опередил его Дэви. «Да, сэр, я помню его. Впрочем, он никогда мне не нравился. Он всегда за глаза над всеми насмехался». «Пока очень хорошо». Зеленый сокол почувствовал струйку пота между лопаток. «Хочу, чтобы ты как следует сосредоточился, как настоящий соколенок. Когда-нибудь слышал, как его зовут?» Дэви отер губы тыльной стороной ладони. В глазах появился стальной блеск. Он подошел к каталожному шкафу, нагнулся и выдвинул нижний ящик. Перебрал дюжину конвертов. Потом вытащил нужный и протянул его зеленому соколу. На конверте почерком Дэви было написано 23. «Комната Долли», — пояснил Дэви. «Однажды вечером он перебирал свой бумажник у нее в комнате. Мусор выкинул в корзину». Зеленый сокол подошел к столу и высыпал содержимое конверта на его поверхность. Пустая пачка от презервативов, две засохшие полоски жевательной резинки, несколько магазинных чеков, обрывок билета на матч Лейкерс. «Его зовут Рот Бауэрс. Написано на библиотечном формуляре». Формуляр был разорван в клочья, но Дэви без труда сложил его. На формуляре были указаны не только имя и фамилия, но и адрес. Родни И. Боуэрс, 1416 Д. Джерика Стрит, Санта-Моника. «Впрочем, это было год назад. Может, он там уже и не живет», – заметил Дэви. Зеленый сокол почувствовал дрожь в руках. Дэви тем временем сложил еще какие-то мелкие обрывки, которые оказались счетом из магазина. Счет имел фирменный гриф «Дом ножей». 20 декабря 1986 года Родни Боуэрс приобрел себе в качестве рождественского подарка охотничий нож, выпущенный к юбилею Джона Уэйна. «Я хорошо поступил?» – спросил Дэви, заглядывая через плечо. «Безусловно, сынок». Он крепко пожал руку относительно молодому человеку. «Ты...» – он произнес первую пришедшую на ум фразу. «Ты соколенок номер один. Теперь мне пора идти. Меня ждут дела». Он распрямился и энергичным шагом направился к выходу. «Зеленый сокол, сэр!» – окликнул его Дэви. Пришлось остановиться. «Если вам еще понадобится моя помощь, я буду здесь». «Я запомню», – пообещал зеленый сокол, поднимаясь по ступенькам. В ладони он сжимал склеенный библиотечный формуляр и чек из магазина «Дом ножей». Он уже направлялся к автомобильной стоянке, как услышал какие-то крики на испанском языке. Кто-то на втором этаже громко ругался. Ему отвечали другие возбужденно-сердитые голоса. Парень по имени Пака, с которым он уже имел удовольствие встретиться, стоял рядом с черным Мерседесом. Внезапно он выхватил из-под полы пистолет. Но на сей раз не зажигалку, а настоящий, 45-го калибра. Выкрикнув какое-то ругательство, он начал палить по машине. Лобовое стекло разлетелось вдребезги. В этот же миг из другой машины выскочили два человека, упали на бетон и открыли беглый огонь по Пака. Его тело забилось в конвульсиях. Пистолет вырвался из руки и взлетел в воздух. «Убейте его!» – истерически заорал кто-то со второго этажа. Прогрохотала автоматная очередь. Пули взвизгивали, врезаясь в бетонку, и разлетались рикошетом немного в стороне от того места, где стоял зеленый сокол. «О боже!» – подумал он. И только после этого сообразил, что находится в самом центре крутой бандитской разборки. Двое на тротуаре продолжали стрельбу. Но уже откуда-то со стороны появились еще какие-то люди с оружием, которые начали вести огонь по окнам второго этажа. В кого-то там попали, тело вывалилось из окна и шмякнулось оземь. Зеленый сокол попятился, уперся спиной в стену и остался в таком положении. В этот момент мужчина в черном костюме повернулся в его сторону. В руках дымился ствол автомата УЗИ. На покрытом крупными каплями пота лице застыла гримаса ужаса. Он поднял автомат, собираясь выпустить очередь в направлении зеленого сокола.